Все-таки мужчины и женщины — это совершенно разные биологические виды. Неужели тебе на вечере не доложили? Или ты в газетке никогда про меня не читала?» Это прозвучало самодовольно, и Потапову стало неловко. Смущается, черт побери, как девица на выданье. Эта мания его гипнотизирует своими шоколадными замученными глазищами. «Читала», — улыбнулась Маруся, — «сто раз читала. Только я никогда ни одному слову не верила». «Значит, ты вправду холостой?» «А редакторша?» «Я забыла, как ее... журнал «Блеск», и она такая потрясающая. Кира?» «Зоя», — подсказал Потапов, — «она существует». «А тебе от нее не попадет?» Потапов усмехнулся. «Принцесса», — сказал он, — «вы так наивны, что можете сказать совершенно страшные вещи. Это из Шварца, не помнишь?» Маруся покачала головой. Потапов был начитаннее всех в классе. Куда ей до него? «От Зои мне не попадет, у нас все по-другому, Маня». «У нас» — он произнес так, как будто хотел сказать «у нас на Олимпе» или «у нас на Марсе». «От Зои мне попасть не может. В этой опере я пою за главную партию. Я выбираю всегда». «Тебе повезло», — тихо сказала Маруся. «А я один раз выбрала, и неправильно. Теперь вот не знаю, смогу ли еще раз выбрать. Нет, наверное». «У тебя что?» — спросил Потапов насмешливо. «Большое светлое чувство?» «Ну да», — кивнула Маруся. «Очень большое. Только я тебе не стану рассказывать, ладно, Мить?» Можно подумать, что ему интересно ее откровение. «Может, тогда позвонить ему?» — предложил Потапов сердито. С той самой минуты, когда было принято решение забрать ее домой и сидеть с ней, он чувствовал себя рыцарем в сверкающих доспехах, спасающим захудалую принцессу. Оказывается, у принцессы имеется собственный Ланселот. Тогда где же, черт побери, его носит? Предложение вызвать Ланселота непосредственно к одру, на котором возлежала принцесса, вызвало такую бурю сложных и недоступных Потапову эмоций, что он моментально ретировался на кухню, благо клюква в белой кастрюльке вовсю кипела, пахла, и красные капли летели во все стороны. Потапов выключил клюкву, постоял, глядя в окно и собираясь с мыслями, а потом вернулся в комнату. «Мань», — сказал он, — «тебе, конечно, неприятно, я понимаю, но давай подумаем, кто мог все это затеять? Ты подумай хорошенько, мне это как-то не сразу в голову пришло. Дело не во мне, дело в тебе. Подумай, за что тебя хотят убить?» «Я говорю вам, что ничего не видел, ничего не слышал и ничего не знаю. С Потаповым я почти не разговаривал. Меня совершенно не интересовал ваш Потапов. Я пришел, чтобы увидеться с друзьями, а он никогда не был моим другом». Никоненко смотрел на Владимира Сидорина с безразличным превосходством. Сидорин был нервный, неуверенный в себе, усталый человек. Для того, чтобы вывести его из себя, достаточно было пару раз сказать что-нибудь вроде «соображайте быстрее, некогда мне тут с вами целый день», а потом слегка в полуха выслушать, что он скажет. По прогнозам Никоненко, Сидорин должен был выйти из себя минут через 7. Он вышел из себя через 3 минуты. «Если вы будете мне хамить», — сказал Никоненко лениво, и вытянул длинные ноги так, что ботинки оказались прямо под носом у доктора Сидорина, «я вас упеку на 3 суток». Капитану нужно было поддерживать его взъяренное состояние. Сидорин послушно взъярился. «Что вам от меня нужно, в конце концов? Я хирург. У меня утром 2 операции. Вы что хотите, чтобы я не смог работать?» «Мне наплевать, сможете вы работать или не сможете», — заявил Никоненко. «Отвечайте на мои вопросы». «Я отвечаю», — помолчав и взяв себя в руки, сказал Сидорин. «Я отвечаю на все ваши вопросы, но, черт побери...» Он опять стал раскаляться. «Вы меня по 3 раза об одном и том же спрашиваете. Если мне будет нужно, я буду спрашивать вас всю оставшуюся жизнь». Подтянув к себе ногу, Никоненко хищно почесал щиколотку и вернул ногу на место. «Во сколько вы пришли на вечер?» «Я опаздывал. «Ну, я уже говорил, товарищ капитан». Тон у него изменился на умоляющий, и Никоненко стало противно. Он не любил, когда люди быстро и беспричинно начинали трусить. «Я пришел одновременно с Маней Сурковой, которую подстрелили вместо Потапова». «Ну, спросите у нее, мы вместе на крыльцо поднимались». «Во что она была одета?» «Вроде в пальто, по-моему, серое. А что?» «Вы сразу прошли в вестибюль?» «Да». «Потапова когда увидели?» «Потапова...» Сидорин задумался. Он увидел Потапова из своего укрытия, когда тот подъехал, но не мог сказать милицейскому, что видел его. «Когда вы увидели Потапова?» Никоненко был уверен, что Сидорин сейчас соврет. И тот соврал. «На сцене в президиуме». «Послушайте, Владимир Васильевич», — сказал Никоненко лениво, — «врать нехорошо». «Ну что вы врете? Маленький, что ли?» «Я не вру!» — крикнул Сидорин. «Врете», — сказал Никоненко безжалостно. «Вы курите приму. Вон у вас уже полна пепельница». «Примой был засыпан асфальт за углом, с правой стороны школы. Это вы там стояли?» «Вы, Владимир Васильевич, лучше соглашайтесь, а то потом туго придется. Зачем вы там стояли?» Сидорин смотрел на капитана с ужасом. Сигарета вдруг мелко затряслась в его руке. «Боится? Так сильно?» «Хватит у него духу выстрелить в человека, да еще в толпе, да еще в темноте, да еще в присутствии профессионального охранника, который сопровождал Потапова. Посмотрим, пока непонятно. Вы хотите сказать, что это я стрелял в Потапова?» Сидорин сунул в пепельницу недокуренную сигарету и стремительно поднялся. Он был высоченный, широкоплечий, зеленая хирургическая роба в плечах была ему тесна. Пальцы длинные и очень красные, странно красные, как лапа у гуся. «У многих хирургов такие пальцы. Я не стрелял в Потапова». «Тогда не врите», — посоветовал Никоненко. «Что это еще за школьные привычки? Говорите правду. Когда вы приехали?» Сидорин повернулся к окну и, согнувшись, схватился руками за подоконник, как будто собирался его оторвать. «Да, хорошо. Это мои окурки. И за углом стоял именно я». «Неужели?» «Послушайте, не издевайтесь вы надо мной. Я никого не убивал и ни в кого не стрелял, честное слово. Я понимаю, что вам нужно на кого-то это дело спихнуть, а я, наверное, самая подходящая кандидатура. Но, умоляю вас, не делайте поспешных выводов». «Вот в чем дело. Хирург Сидорин уверен, что его сию минуту упекут в СИЗО. Он, видите ли, самая подходящая кандидатура». «Вы насмотрелись второсортных детективов, Владимир Васильевич», — сказал Никоненко холодно. «Согласно сценарию, вы должны сейчас воскликнуть: «Не шей мне дело, начальник». Ну, что же вы?» Сидорин повернулся от окна и посмотрел на Никоненко с изумлением. «Итак, что именно вы делали за углом школы, да еще так долго?» Сидорин снова отвернулся и схватился за подоконник. Лицо, отражавшееся в темном оконном стекле, стало совсем несчастным. «Батюшки Света!» — жалостливо подумал Анискин. «Эк его разбирает! Что за печаль такая жуткая, могучая?» «Я ждал Дину», — отчетливо выговорил Сидорин, как будто признавался в том, что за углом школы он потихоньку расчленял трупы. «А?» — переспросил Никоненко, не ожидавший такого сюрприза. «Что вы там делали?» «Я ждал Дину», — мужественно повторил хирург. «Дину Лескову, Больц. Мы когда-то...» Никоненко смотрел с интересом и помогать ему не собирался. «Я был в нее влюблен. Сильно. Она потрясающая». «Вы с ней уже встречались?» Никоненко отрицательно покачал головой. Сидорин даже не обернулся, чтобы посмотреть. Он был уверен, что если бы капитан с ней встретился, то моментально бы спятил от любви, как он сам.